Запись 33. Последствия. Дорогой дневник, иногда мне кажется, что моя мать права. Переселение душ и правда существует. А я именно та из них, которая много жизни ничего не делала, плыла по течению, и в этой реинкарнации с меня вдруг решили спросить за все предыдущие. Иначе я не могу объяснить все происходящее со мной за последние месяцы. Проснувшись утром на матрасе после землетрясения, я спросила у неба, под которым провела ночь: «Что у нас сегодня в программе? Цунами? Метеорит? НЛО? А может, ограбление банка?» После всего, что случилось, я так и не смогла уснуть. Алиса, Филипп и Гектор мирно спали, а я смотрела на звезды и вела диалог сама с собой. В частности, я рассуждала о том, не начала ли я влюбляться в Филиппа. И если да, то почему? Он был совершенно не тем мужчиной, которые мне нравились. Может, богатая личная жизнь — это не про меня, но я точно знала, что дезориентированные растяпы — не мой типаж. Филипп был воплощением растерянности и отрешенности. Когда мы с Павликом только начали встречаться, первым делом купили робот-пылесос. Продавец сказал, что выбранная нами модель неплохая, но у нее нет системы построения карты помещения с последующим запоминанием. Каждый раз, когда наш Коля выезжал на уборку, комната, которую он до этого пылесосил уже не один десяток раз, была для него новой зоной. И вот Филипп почему-то у меня ассоциировался с нашим пылесосом Колей. Когда утром он выходил в сад, я видела, что он с трудом вспоминает, где калитка, а где мой дом. Во время творческого процесса он был настолько погружен в свои мысли, что окружающий мир мало его интересовал. Алиса была его лидаром. От английского Light Detection and Ranging — обнаружение света и определение дальности. Это технология дистанционного зондирования для измерения расстояния и движения в окружающей среде. Так вот, Алиса была своего рода лидаром. Она прекрасно понимала, с кем она живет, и помогала блаженному отцу-писателю выстраивать быт. Видя все это, могла ли я в него влюбиться, или же это была просто симпатия? В конце концов, когда Филипп искал свои очки, которые висели у него на воротнике футболки, он был очень милым. Я не видела ничего плохого в том, что он мне нравится. Главное — не влюбиться в него по-настоящему. Тогда точно случится катастрофа. Я только-только выплыла из одной пучины, в которой едва не сгинула, и категорически не хотела прыгать в новую. Ночью было холодно, Алиса все время ко мне прижималась, а рука Филиппа то и дело оказывалась на мне. Отец инстинктивно пытался накрыть ею дочь, но за компанию в его объятия попадала и я. Каждый раз, когда его пальцы касались моего плеча, я вздрагивала и сбрасывала его руку. Он спал так крепко, что ни разу не проснулся. Мне, к слову, холодно не было. Гектор, который по привычке растянулся вдоль моего бока, грел как печка, я даже немного вспотела. Заснула я только, когда небо стало серым, перед самым рассветом. Примерно в 8 меня разбудила Алиса. «Варя, как ты думаешь, а в туалет я могу сходить?» Она сидела на матрасе и терла глаза. Гектор уже ходил по саду в поисках своего меча. «Думаю, да. Я бы тоже сходила. Пойдем, рискнем. Надеюсь, крыша на нас не упадет». Я сбросила одеяло и встала на прохладную траву. «Мои друзья-призраки сказали, что трясти больше не будет, и Гектор ведет себя как обычно». Она потянулась. «Призраки опять приходили?» «Да, пришли спросить, как у меня дела. А еще извинились, что не сказали про землетрясение. Он вообще-то тоже их видит». Она кивнула на пса. В доме Шарлотты царил бардак, но трещин на стенах не оказалось, и в целом вилла выглядела так, словно пережила не землетрясение, а лишь мальчишник немецких туристов. Мы сходили в туалет, умылись и снова вышли в сад. Филипп проснулся и смотрел по сторонам, словно не понимал, где он. «Ну и ночь у нас была. Дом в порядке?» Он одной рукой тер глаза, другой обшаривал пространство вокруг себя, пытаясь отыскать очки. «В доме попадали картины и вазы, а все остальное на месте». Алиса подошла к нему и громко поцеловала в лоб. «Вот что я нашла на полу». Она протянула отцу очки. Он обрадовался и тут же нацепил их на нос. «Значит, нам всем надо позавтракать и начать уборку. Что скажете?» «Я сделаю сэндвичи. Варвара сварит кофе, а ты иди умывайся». Алиса побежала к дому. Я заметила, что в отсутствие Инны она стала хозяйкой и решала много бытовых вопросов. «Варвара, ты повела себя как настоящая героиня. Без тебя мы бы не справились». Он встал и зачем-то начал заправлять постель, на которой мы все только что спали. «Не стоит благодарности. Всегда рада помочь. Хотя, надеюсь, больше моя помощь не понадобится, по крайней мере, в вопросах спасения от землетрясения». Я смотрела на этого растяпу и думала, что, наверное, я очень мнительная, раз решила, что могу в него влюбиться. Филипп в эту минуту выглядел как ребенок. Он растерянно смотрел по сторонам, приглаживал волосы, искал обувь, поправлял подушку, начинал что-то говорить, но не заканчивал. Словом, жалкое зрелище. Мне захотелось взять его за руку, отвезти в дом и усадить за стол, но тут открылось окно. Оттуда выглянула Алиса, которая уже успела переодеться в блузу с кружевным воротником, поверх которой был надет передник. «Папа, сейчас тебе надо пойти почистить зубы, потом в душ, а затем мы будем завтракать», — проговорила она голосом воспитателя в детском саду. «Варвара, вари скорее кофе». Окно закрылось. Филипп, получивший алгоритм действий, встал и молча ушел в дом, а я отправилась следом готовить кофе. После завтрака мы решили заняться уборкой. К этому моменту новость о землетрясении облетела мир, и я с удивлением обнаружила, что не безразлично огромному количеству людей. Сначала позвонила Зайнеп, которая в панике тараторила то на турецком, то на английском, но когда поняла, что со мной все в порядке, успокоилась и попрощалась, так как ей нужно было обзвонить еще добрую половину ее родного города. Затем отметился Мартин. Он был взволнован и говорил очень официально. «Ты не пострадала?» «Дом не пострадал? Тебе нужна какая-то помощь?» Я на все ответила отрицательно. Мы расстались на том, что если мне что-то понадобится, я обязательно ему позвоню. Затем позвонила Шарлотта. «Варри, представляешь, мне позвонила моя дочь. Она так испугалась за меня, что тут же забыла обиды и позвонила. Представляешь, Бьянка думала, что я в Фетхии. Испугалась, что я могла погибнуть. Это так приятно». «Шарлотта, я очень рада. Значит, вы помирились?» «Еще как помирились. Мы договорились весной провести вместе отпуск. Правда, не решили где. В Турцию она ехать категорически отказывается». «А ты не хочешь спросить, как я?» Перебила я ее. «Ой, прости, как ты? Ты не пострадала?» «Нет, не пострадала. И дом, если тебе интересно, тоже». Я сидела в гостиной домика, где жила, смотрела по сторонам и думала, с чего начать уборку. «Конечно, дом не пострадал. И твой, и мой дом строили специально обученные люди. Он сейсмоустойчив, его проверяли специальным оборудованием. Если в Фетхии есть безопасные места во время землетрясения, то это дома Шарлотты Эванс». Она говорила так уверенно, что я подумала, что если случится новое землетрясение, я не выйду из дома. 2 часа я расставляла книги, убирала осколки, развешивала картины. Из того, что было мне дорого, пострадал только проигрыватель виниловых пластинок. При падении он разлетелся на 3 части и ремонту не подлежал. Матрас и одеяло я тоже отнесла в дом сама, лишний раз беспокоить Филиппа не хотелось. После того, как в моем жилище снова восстановился порядок, я пошла убирать виллу, но, к моему удивлению, там уже тоже ничего не напоминало о землетрясении. Папа и дочь выбросили битую посуду, вернули на место картины и уцелевшие статуэтки. «Варвара, смотри, у нас снова красиво!» Алиса обвела комнату руками. «Мы с папой все убрали, и теперь дом снова выглядит, как прежде». «Получается, я зря пришла? Думала, тут все еще беспорядок». «Вовсе нет. Давайте сходим прогуляемся. Надо же узнать, что там в городе. Может, кому-то нужна наша помощь?» Филипп спускался по лестнице в своем любимом спортивном костюме. «Точно!» — Алиса подскочила с места. «Подождите меня, мне нужно переодеться». Девочка мигом умчалась наверх для того, чтобы в третий раз за день поменять одежду. «Кажется, у вашей дочери одежды больше, чем у хозяйки этого дома, а она та еще шмоточница». Я села за стол на кухне и налила себе холодный чай. «Когда мы ее взяли из приюта?» Он на минуту задумался. «Уже даже не верится, что Алисы с нами не было в первые годы ее жизни. Кажется, что она была с нами всегда. Так вот, когда мы ее взяли, у нее было так мало вещей, буквально одно платье, пара футболок, какой-то свитер и джинсы». Он тоже налил себе холодный чай, выпил и поморщился. «Мы повели девочку в торговый центр, чтобы она выбрала все, что захочет. Она была равнодушна к игрушкам, аттракционам, а зато в магазинах одежды ее глаза горели так ярко. Она была в таком восторге от манекенов. Мы тогда скупили все». Я поняла, что впервые разговариваю с Филиппом о том, как в их жизни появилась Алиса. «И с тех пор регулярно пополняете запасы одежды?» «О, да. На это уходит ощутимая часть нашего дохода, но мы не против». Он улыбнулся. На лестнице появилась Алиса. Она была в джинсовом комбинезоне, на голове косынка, на ногах резиновые сапожки. «Я почти готова. Осталось собрать корзинку со сладостями». Сбежав по лестнице, она открыла шкаф, достала оттуда плетеную корзину, в которую Шарлотта обычно собирала апельсины, и начала складывать туда упаковки печенья, конфеты, фрукты. «Все, я готова». Девочка уже стояла у дверей. Людей на улицах было больше обычного. Жители громко обсуждали события прошлой ночи. Разрушений мы не увидели, хотя кое-где заметили трещины в асфальте. Алиса шла впереди и раздавала прохожим сладости. Говорила что-то на своем плохом английском, кого-то обнимала, кому-то махала ручкой. Через 5 минут корзина опустела. «Папочка, может, зайдем в магазин и купим еще сладостей? Посмотри, как люди радуются!» Алиса замахала группе пожилых женщин в платках, которые держали в руках ее угощение. «Конечно, как скажешь. Твоим подаркам и правда все рады». Он поправил ее косынку и взял пустую корзину. «Кстати, папочка, а Инна звонила?» Алиса резко развернулась к нему. «Звонила. Очень переживала. Хотела приехать, но я ее успокоил. Сказал, что мы в порядке». Заверение прозвучало не очень убедительно. «Она, наверное, с ума сошла от переживаний». Алиса шла впереди нас. Рядом с ней вышагивал Гектор. «А когда она звонила? Что-то я не слышала». «Когда ты убегала переодеваться, я не стал тебя звать». Филипп посмотрел на меня виновато. Я видела, как ему неприятно врать дочери. Чтобы как-то его поддержать, я хотела сказать, что мне, например, не позвонила родная мать, но не стала. Мы шли в супермаркет за очередной порцией конфет, когда зазвонил мой телефон. Это была Зейнеп. Я отстала от своей компании и ответила. «Варя! Айрин в Алании!» — закричала она в трубку. «Ты уверена? Откуда информация?» Я застыла, не в силах поверить тому, что слышала. «Абсолютно! Менеджер одного отеля, который в том чате, ну, ты поняла, написал мне сегодня, что у них поселилась молодая блондинка. Сняла люкс, рассчиталась наличными». Зейнеп перешла на шепот. «Она вела себя подозрительно, и он слышал, как она говорит на русском». «Это точно она». Меня начало трясти. «Я попросила его, если получится, прислать мне фото с камер видеонаблюдения, чтобы точно убедиться, что это она. Сейчас я тебе перешлю». Я услышала, как параллельно с разговором телефон издал короткий сигнал. Это пришло сообщение от Зейнеп. На черно-белом размытом снимке была девушка в больших черных очках. Я почти не сомневалась, что это Айрин. Короткая стрижка ей очень шла. Я снова прижала телефон к уху. «Что нам делать? Надо звонить в полицию?» Я замахала Филиппу, чтобы шли в магазин без меня. «Конечно! Сейчас я пришлю тебе название отеля. Варя, сегодня эту преступницу поймают, и ты будешь свободна!» Она ликовала, а мне стало и страшно, и легко одновременно. Одна из самых странных историй в моей жизни подходила к концу. Я должна позвонить инспектору Айтекину. Я помнила про нашу договоренность. Только умоляю, не говори ему, откуда информация. Не хотелось бы скандала. Я пообещала не выдавать ни ее, ни менеджера того отеля, где жила Айрин. Мы попрощались, договорившись созвониться позже. Я быстрым шагом зашла в магазин, у прилавков с выпечкой нашла Филиппа и Алису и объяснила, что мне срочно надо идти. На выходе позвала Гектора, который лежал у рядов с тележками, и мы отправились в сторону моря. Солнце клонилось к горизонту, и я решила, что если сегодня Айрин арестуют, то завтра я обязательно скажу за это спасибо мирозданию. Глубоко вдохнув, я набрала инспектора. Он ответил после первого гудка. Я рассказала ему все, что знала, прочитала название отеля из сообщения Зейнеп, переслала ему фотографию и категорически отказалась признаваться, откуда у меня сведения. «Вы уверены, что это она?» Он был максимально собран и говорил короткими фразами. «Абсолютно», — заверила я, хотя тут же засомневалась в этом. «В таком случае я свяжусь с коллегами в Алании. Ждите моего звонка». Я села на ржавый лежак на берегу, обняла Гектора и постаралась успокоиться. Меня била мелкая дрожь, как будто я замерзла. Если Зейнеп окажется права, то, возможно, уже завтра мне разрешат выехать из страны. Я посмотрела вокруг себя и подумала, что, кажется, не очень-то и хочу уезжать отсюда. Но, с другой стороны, я была счастлива, что, наконец-то, в этой истории окажется поставлена точка, я перестану быть частью преступления, которого не совершала. Радовалась ли я тому, что Айрин отправят за решетку? Нет. Мне почему-то было ее жаль. Солнце скрылось за морем. На пляже стало прохладно, я встала с лежака и пошла домой. Гектор бежал впереди, даже не подозревая, что, вероятнее всего, скоро мы с ним расстанемся. Весь вечер я просидела в доме, не выходила в сад, чтобы случайно не столкнуться с Филиппом и Алисой. Они вернулись домой сразу после заката, звали меня выпить кофе, но я отказалась в ожидании очень важного звонка. В 20:00 у дома остановилась машина, в ворота стали громко стучать. Я знала, что это ко мне, и побежала открывать. Инспектор Айтекин заорал на меня сразу, как только калитка открылась. «Ты это специально сделала? Ты что, решила меня подставить?» Он вошел в сад и кричал так, что, кажется, слышала вся улица. «Я не понимаю, о чем вы?» Я пыталась вклиниться в его рев. «Это была не она!» Он так закричал, что мне стало страшно. «Это была не она! Это туристка из Москвы, вы понимаете? Полиция Алании арестовала совершенно невиновного человека!» Я была в таком ужасе от услышанного, что не знала, что сказать. «Они скрутили ее на глазах у всего отеля, вы понимаете меня?» Он наклонился ко мне так близко, что я чувствовала запах сигарет из его рта. Я не знала, я думала... Я блеяла, как овца, и не могла закончить фразу, потому что сказать мне было нечего. «Вы хотите, чтобы я вас арестовал? Вы хотите за решетку? А может, это ваш с ней план? Что молчите?» Мне было так страшно, что я неожиданно для себя разрыдалась. У меня буквально началась истерика. Наверное, в эту минуту я сделалась похожа на Инну. На крики из дома выбежали Алиса и Филипп. Девочка, не разбираясь в причинах моего состояния, бросилась меня успокаивать. «Что тут произошло?» Голос Филиппа был очень строгим. «Вы кто?» Синан разозлился настолько, что вот-вот мог сорваться на грубость. «Я друг Варвары. А вы кто?» Он смотрел то на меня, то на полицейского. Только тут я поняла, что Синан в гражданской одежде, и Филипп даже не знает, с кем говорит. «Я старший инспектор жандармерии Фетхи и Синан Айтекин, и сейчас я арестую вашу подругу за ложный донос». Я слышала их голоса, будто издали. Они звучали в моей голове гулким эхом. В ушах слышался свист, и я почувствовала, что теряю сознание. «Воды. Дайте мне воды», — — попросила я и упала на колени. Алиса обхватила мое лицо руками и закричала: «Дыши! Дыши!» Что происходило дальше, я не помню, но снова контролировать себя я смогла спустя лишь какое-то время. Я уже находилась в беседке. Сознание мое меня не покидало, но я совершенно точно понимала, что пережила очередной приступ паники, и теперь голова моя раскалывалась от боли. «Как вы себя чувствуете?» Инспектор Айтекин сидел напротив, в руках у него был стакан с водой, который он протягивал мне. «Кажется, мне лучше. Спасибо. Давайте посидим еще немного, и я буду готова поехать с вами». Меня начинало тошнить, как всегда, после подобных приступов, и я боялась, что не смогу дойти до машины. «Не нужно. Вы хотели сделать как лучше». Он говорил уже мягче и спокойнее. Видимо, мой припадок прилично его испугал. Филипп и Алиса вообще ничего не понимали, но вопросов не задавали. «Я действительно хотела, чтобы ее арестовали. Я хотела сделать как лучше», — я говорила полушепотом. «Я поеду. Приходите в себя. Извините, если я...» Он начал подбирать слова, но я замахала рукой, давая ему понять, что не виню его ни в чем. «Я позвоню вам завтра». Он вышел из беседки и скрылся в темноте сада. «Варя, тебе нужны сладкий чай и конфеты. Я сейчас принесу». Девочка сползла со стула и убежала в дом. Филипп смотрел на меня испуганно и молчал. «Простите за все, что вы видели. Мне было стыдно за свое поведение. Эта семья проводила одну истеричку в Париж, но вместо нее в их жизни появилась новая». «Не извиняйтесь. Этот полицейский вел себя непрофессионально. Я думал, он вас ударит. Но я бы не дал вас в обиду, вы не думайте». Он почему-то начал говорить со мной на «вы». «Спасибо. Я в этом не сомневаюсь. Вы не будете против, если я все расскажу вам завтра? Что-то сегодня я не очень себя чувствую». Он закивал. Я, не дожидаясь чая, ушла с Гектором к себе. Он был единственным, кого я была сейчас готова видеть рядом с собой. Эмоциональное состояние мое приближалось к тому, когда меня бросил Павлик. И я знала, что лучшим решением будет сейчас просто побыть одной. Дома я легла на кровать, натянула одеяло на голову и уснула.